Представитель Северокорейской штаб-квартиры Общенациональной спецрасследовательской комиссии по раскрытию преступлений американских войск 9 июля распространил заявление, в котором говорится: 9 июля исполняется 50-летие с того дня, когда в 1966 году шайка Пак Чон Чи, вопреки решительному единодушному протесту южнокорейского населения, заключила с Соединенными Штатами Америки унизительное и неравноправное административное соглашение, представляющее собой рабское соглашение современного лада и позорное предательское соглашение. По данному соглашению узаконяется присутствие американских агрессивных войск в Южной Корее, а американские оккупационные войска пользуются неограниченной особой привилегией во всех сферах, в том числе уголовно-судебным правом и использованием земель и оборудования. И вся полнота власти в Южной Корее оказалась в руках Соединенных Штатов Америки. За минувшие 50 лет на основе этого соглашения американские оккупационные войска, ведя себя как настоящий правитель, оккупант и существо экстерриториальное, причиняли южнокорейскому народу неописуемые страдания и всякое несчастье. Деспотический произвол и все преступления, что совершают американские оккупационные войска в Южной Корее, являются трагическим результатом американского военного присутствия в Южной Корее и неполноправного унизительного административного соглашения. Американо-южнокорейское административное соглашение является собой небывалый предательский документ, досконально разоблачающий Южную Корею как последовательную колонию Америки. Оно еще является средневековым рабским соглашением, узаконившим беспредельный произвол, насилие, убийство и грабеж янки и очагом всякого зла в Южной Корее. Несмотря на это, Пак Кын Хе и ее окружение всячески одобряют несправедливое позорное административное соглашение, выпрашивают вечное американское военное присутствие в Южной Корее, транжируя на это колоссальную сумму добытых кровью населения денег, и яростно выступает за конфронтацию с соотечественниками, играя роль ударника в осуществлении плана США спровоцировать ядерную войну. Раздвоив Корейский полуостров, Соединенные Штаты Америки на протяжении более 70 лет причиняют корейской нации лишь несчастье и страдания. Они должны трезво оценить стратегический статус Корейской Народно-Демократической Республики, которая ярко демонстрирует достоинство и мощь ядерной державы на Востоке и веление нашего времени, отрешиться от анахронической враждебной политики в отношении нас и без промедления вывести из Южной Кореи свои агрессивные войска. Южнокорейский народ обязан четко понимать, что жизнь колониального раба под сапогами внешних сил лишь повлечет за собой порабощение, раболепие и жалкую участь, и мужественно подниматься на общенациональную антиамериканскую борьбу, чтобы покончить с оккупацией Южной Кореи американскими агрессивными войсками, заклятыми врагами нашей нации. Подчеркивается в предъявлении представителя Северокорейской штаб-квартиры Общенациональной спецрасследовательской комиссии по раскрытию преступлений американских войск.